Глава сороковая. Облака стремительно бежали по небу, а волшебники Эльдакара начали приготовление к возведению защитного савана. Ритуал продлится 2 дня. Своими жизнями пожертвует 1000 новых рабов, привезенных нарукайцами. Ники намеревалась найти способ остановить ритуал до того, как станет слишком поздно. Натан вернулся из причудливой студии Андрея раздосадованным, в то время как повелитель плоти был настроен по-деловому. «Тебе нужно сердце волшебника, но у меня его нет», – сказал Андре. «Прояви терпение, всему свое время. У нас уйма времени, м?» «Но вы собираетесь снова поднять саван», – ответил Натан. «Мы будем заперты внутри». Лоб лысого Андре сморщился от удивления. «Заперты? Мы привыкли называть это защитой. У тебя очень мрачный взгляд на мир, друг мой. Под нашим саваном вечности тебе не нужно бояться угроз внешнего мира». Мужчины и сопровождавшие их Ники вошли в палату властителей. Колдунья была погружена в свои мысли. Прошлой ночью она снова выскользнула на темные улицы в поисках последователя Зерцала Ликова, но никого не нашла. Она чувствовала нависшее над городом напряжение и затаённый, кипящий гнев. Ники была уверена, что повстанцы скоро что-то предпримут, и хотела принять в этом участие. Благодаря своему дару она могла стать могущественным союзником. Зерцала Лики и его последователи, должно быть, наблюдали за ней, но не контактировали. Джеган был готов пожертвовать неисчислимыми тысячами пехотинцев, используя численное превосходство, чтобы одержать крошечную победу. И эти маленькие победы приводили к полному завоеванию. Ники видела силу заклинания савана и магии окаменения, которая заморозила армию генерала Утроса, и представляла, насколько могущественны волшебники Эльдакара. Но никто не был по-настоящему непобедим. Она лично убила императора Джегана. Если Ники верно разыграет карты, и Зерцало Лики, как она надеялась, окажется правильным лидером, Эльдакар узрит, что двигается по ошибочному пути. Толкаясь и не обращая внимания на стражу башни, капитан Кор и 2 его товарищей ворвались в палату властителей. Кор не поклонился и никак не выразил уважения правителям Эльдакара. «Мы собираемся отплывать. Приобретенный груз уже доставили на платформу под утесом и загрузили на борт наших змеиных кораблей. Экипаж беспокоится, он уже готов отправиться вниз по реке Кустью и вернуться в открытое море. Ваш город слишком хороший до неприличия роскошен. Мы чувствуем, как размягчаемся с каждым днем». «Мы благодарим за сотрудничество», – сказал Максим. «И будем рады поторговать, если вы вернетесь». «Эльдакара здесь может не оказаться», – перебила его Тора. «Когда мы поднимем саван, то примемся за поиски способа сделать его постоянным, чтобы снова жить в покое. Тлетворное влияние внешнего мира нанесло большой урон нашему совершенному обществу. Когда саван восстановится и всех можно будет пересчитать, у нас будут века, чтобы выследить Зеркало Ликова и изничтожить всех его последователей, как жуков под валуном». Кор, Ларс и Юрик грубо фыркнули. «Мы тоже не будем скучать, если вы исчезнете навсегда. Хотя мы говорили королю Скорбь о вашем городе, и он хочет его увидеть». «Тогда ему лучше жить подольше», — сказала Тора. Кор шагнул вперед. Акулий зуб выделялся на выбритой коже его головы. «Наши корабли еще не отплыли потому, что один из наших людей пропал. Дар исчез 2 дня назад. Где он?» «Борода владетеля», – с отвращением выругался Максим. «Почему мы должны вести учет ваших людей? Слышали, он часто посещал шелковых яксенов. Искали в питомниках? Может, найдете его пьяным в переулке? На застольях он проявил неуемную тягу к вину. А может, ему перерезали глотку ночные грабители», – обвинил его Кор. На фарфоровом лице Торы расцвели красные пятна. «Ваше предположение оскорбительно. Подобное никогда не могло произойти в нашем прекрасном городе. У нас нет ни преступников, ни грабителей. Здесь все счастливы и довольны». Несмотря на серьезность обвинения, 3 нарукайцев зашлись в издевательском хохоте. «Возможно, вы никогда не ходили по собственному городу, властительница. В каждом поселении есть определенная доля недовольных, которых следует поставить на место». «Не в Эльдакаре!» Тора бросила эти слова так злобно, словно сорвала зажаренную плоть с костей. «Уверен, наш дражайший капитан Эйвери с тобой не согласился бы», – заметил Максим. Ники заговорила ледяным тоном. «Если этот дар настолько слаб, что не смог справиться с уличным сбродом, то, может, он и не нарукает вовсе». Капитан Кор повернулся и посмотрел на нее своими черными глазами, а потом ударил себя по груди, словно подавился куском еды, и засмеялся. Другие двое нарукайцев тоже загоготали, щелкая своими широко открывающимися челюстями. «Это миленькая колдунья дело говорит», – фыркнул Кор. «Ладно, довольно об этом человеке. Его можно заменить». Нарукайцы развернулись, поправляя оружие на поясе. «Наше судно загружено. Самое время идти вниз по реке. Может, однажды мы снова увидим Эльдакар». Он взглянул на главнокомандующего волшебника и властительницу, а потом обвел взглядом советников. «А может и нет. Как бы то ни было, скучать я не буду». Вечером Ники и Натан подошли к краю крутого утеса, возвышавшегося над рекой Килл-Рейвен. Она не видела Беннона со вчерашнего дня и решила, что он проводит время со своими друзьями. Они смотрели, как заходящее солнце заливает малиновым светом широкую реку, как нарукайские змеиные корабли поднимают полуночно-синие паруса и отплывают, оставляя Эльдакар в одиночестве, но не в покое.